Глава 9. Тяжелый деревянный ящик стола выдвинулся с трудом. Старые пальцы силились подцепить небольшую выемку, служившую ручкой в его потемневшей шершавой основе. Но покореженный временем короб упорно цеплялся краями и заедал, будто бы не желая выпускать хранившееся в нем прошлое. Наконец, упрямая деревяшка поддалась старческой руке и воле, открыв утреннему свету стопку слегка покореженных временем и сыростью фотографий. Протянув ладонь, он коснулся верхней из фотокарточек и некоторое время не решался достать содержимое ящика, словно пытаясь, как слепец, нащупать ладонью образ. В конце концов старик извлек их из ящика и принялся медленно перелистывать. Ему подумалось, что с возрастом, когда позади уже существенно больше, чем впереди, человек начинает напоминать краба, пятящегося спиной вперед. На мгновение ему даже показалось, что его сухие ладони, слегка подрагивающие, держащие стопку прошлого, похожи на крабьи клешни. Но вскоре он вновь погрузился в лица тех, кто с улыбкой смотрел на него с фотокартинок. Его сын, еще совсем мальчик, насупившийся и держащий мамину руку. И смеющийся, плескаясь в озере. Жена. Молодая и в красках сепии. И уже старше, в цвете. Позднее, убрав стопку обратно в упрямый ящик, он наполнил старую кастрюлю, в которой жена всегда варила кашу крупой, и поставил на плитку. Пшену нужно было много времени, чтобы дойти, как и ему, чтобы сделать привычные домашние дела. Сегодня спина почти не беспокоила, и он разложил лук и картофель, наколол дров и затопил стремительно остывающую печь. Он даже попытался выстирать накопившуюся одежду, но старая машинка оказалась упрямее ящика, и, булькнув пару раз мыльной водой, замерла с искривленной улыбкой на круге зева, оставив своего хозяина наедине с грудой мокрых штанов и рубашек и маленьким пластиковым тазом. На это сил уже не хватило. Теплую кухню наполнил запах каши, и старик медленно пошел к столу, устало опускаясь за него в надежде, что каша как-то достигнет сама своей конечной цели. Чуть-чуть посидев так, он постепенно собрал силы подняться. В дверь постучали. «Вовремя! Как раз к обеду. Я оставил тебе самое простое. Накрывай на стол. Пахнет у вас хорошо. И сам выглядит пободрее. Сядь, чего мельтешишь?» «Спасибо. Горячо. Вкусно, да?» «Такая еще моя жена так готовила. Всегда масло добавляла сливочное. На, положи». «Стеснительный какой. Мало взял». «Я вижу, вы сегодня пободрее. Готовите?» «Да уж. Что мне остается? На твоих супах я быстро откинусь». А ведь только начал казаться почти дружелюбным. «Чё замолчал? Обиделся, что ли?» Сын мой тоже не понимал моих шуток. Смотрел всегда так, прямо с отчуждением. «Почему вы в прошедшем времени о нем? Разве? Я не заметил». «Вы созваниваетесь? Если у вас нет мобильного, я могу дать. Когда доешь, помыть не забудь». «Вот и поговорили. Зря, наверное». Да ведь он сам про сына упомянул. «Тот тоже. Мобильный этот купить. Лучше бы сам приехал. А мобильный мне его на кой?» «Так ведь что плохого в том, чтобы поговорить, когда нет возможности приехать? Да и позвонить можно чаще. Но это же приятно хотя бы услышать. Разве нет?» «Не знаю». «Голос? Ты много ли скажешь друг другу? Неловко только будет». «В любом случае, если надумаете, обращайтесь. Буду рад». «Чему рад-то?» «Рад он будет». Помочь вам с сыном поговорить, чему же еще? Вы ведь по нему скучаете? Зачем такой стеной отгораживаться? Это же семья. Много ты про семью понимаешь. Ну да ладно, будет он рад, посмотрите. Ушел, только разбередил старое. Лучше бы вовсе не приходил. Или, может, хорошо, что приходит? Может, прав этот парень, что это я упрямый пень, что пыжусь? В тазу так и лежала полузастиранная одежда с запахом старого порошка. Он не сказал о своей неурядице гостю. Уныло поглядев на всплывшие бугорки ткани в тонком белом ореоле, он прошел мимо, оставив их отмокать в холодном помещении. А сам направился в протопленную комнату и, сев на кровать, устало прикрыл глаза. Было еще совсем не поздно, он никогда не ложился так рано, но сегодня его потянуло в сон. И, повалившись на старое тяжелое одеяло, скрючившись, он задремал. Пробуждение было не слишком приятным. Хлопало на ветру окном, в комнате стало холодно, и он обнаружил себя съежившимся на кровати в неестественной позе. Ноги и рука, на которой он лежал, затекли и теперь не хотели подчиняться ему. Медленно изгоняя из них холод и онемение, он сел. Тусклая лампочка под пыльным пластиковым абажуром все еще исправно освещала помещение. Он попытался встать и сразу рухнул обратно. Комната медленно покачивалась перед его глазами вместе с некогда цветастым абажуром. Некоторое время он сидел, просто дыша, медленно стараясь заставить картину перед глазами замереть в положенной ей неподвижности. Когда это ему наконец удалось, он медленно поднялся и побрел к окну, все еще потакавшему осеннему ветру. Захлопнув створку, старик замер, изучая морщинистое недовольное лицо, глядевшее на него из ночного сумрака. Оно вдруг скорчило ему рожу и исчезло, когда он отвернулся от окна. Жена бы давно отчитала его за небритую физиономию, но сейчас ее не было. А он так редко смотрел в зеркало, что и забыл про уныло стоящую в шкафу помазок и бритву. Потом опустил глаза на дрожащие ладони. Получится ли теперь? В доме стало тихо. Поскрипывали только половицы под тяжелой старческой поступью. В городе даже по ночам шумно, жаловался как-то сын в один из давних приездов. Так а что тебя туда потянуло? Вопрос отца он оставил тогда без ответа. Помутневшее по краям зеркало было слабо освещено электричеством. Проще было вынести его утром на солнце. Старик некоторое время вглядывался. Длинная седая щетина делала его облик особенно диким. Недовольно крякнув, он отвернулся и пошел к кровати. Но теперь сон не шел. Вспомнила спокойная супруга. Она-то знала, как говорить с сыном. Пироги пекла к его приезду. Снова подумалось ему, и всплыл в голове голос его сегодняшнего гостя. Может, и впрямь позвонить? Эх. Он взял трубку и, выдохнув, надавил на положенное число клавиш. Некоторое время шли гудки, и он подумал, что, возможно, они легли спать рано. Но потом послышался женский голос с ноткой тревожности. Мать всегда вначале предполагала, что случилось что-то, когда он звонил. «Да нет, все хорошо, мам. Просто хотел узнать, как вы с папой там», — ответил он в трубку. Разговор с родителями продлился недолго и поначалу казался несколько напряженным. Про развод они больше не спрашивали. Положив трубку, он почувствовал облегчение. Этот разговор словно слегка распустил туго стянутый внутри него узел. Раскрыв экран ноутбука, он некоторое время смотрел сквозь него, словно пытаясь увидеть некую спрятанную в нем объемную картинку. Он не заметил, как экран погас. В конце концов, вырвавшись из своего забытья, он снова пробудил компьютер и принялся за работу. Однако часто отвлекался, то и дело уходя мыслями за пределы угловатого экрана и линий построения на нем. Время от времени перед ним всплывали картины из прошлого, которые он привычно отгонял. Однако теперь они казались не столь болезненными, а скорее сонмом облаков, закрывающих перед ним на мгновение реальность, и вновь рассеивались, оставляя его наедине с экраном. Постепенно он полностью переключился на работу и отвлекся лишь когда часы внизу пробили полночь. Эти часы, еще его бабушки, он однажды нашел на дачном чердаке и отнес в ремонт. Странно было иметь теперь крупные деревянные часы с большим желтоватым циферблатом и тяжелым маятником, мерно качающимся в пределах большой деревянной коробки остова. Они отчетливо тикали и потому были помещены внизу, чтобы не мешать отдыхающим в спальне на втором этаже. Однако каждый час они настойчиво возвещали о своем присутствии в доме. «Такие громкие! Зачем они тебе вообще? Оставил бы как элемент интерьера, раз они тебе так нравятся. Но зачем же заводить?» – возмущалась как-то она. И маятник был остановлен. После ее отъезда время в доме снова потекло под тяжелый бом старых часов. На мгновение он поднял голову от ноутбука, прислушался к звучащему времени и снова вернулся к делу.